жизнь идет, будто поезд плана Cartoon Night. Мы пассажиры в этой жизни, нас никто не ждет. Только вперед, и мы же вместе, так не годуна. И ради нас готов сыграть, умыли на все. Новый год, 2009, мы ближе. Зима бесстыжие, спасибо за это, ты слышишь? Твой мне подарок лучший, и лучше не сыщешь. Я не богат, но с ней уже точно не нищий. Окинешь взглядом знакомые куртки напротив. Ты, как и я, без нас не можешь. Ты мой наркотик. Часто ругались, но отчасти причина другая. Пускай придурок, но в тебе-то души я не чаю. Пускали все на самотек, да будь что будет. Ты управляешь мной, зови меня куклой Вуду. Вся жизнь идет, будто поезд по накату най. Мы пассажиры в этой жизни, нас никто не ждет. Только вперед, и мы же вместе, так не годуна. И ради нас готов сыграть, умыли на все. Пытались разойтись, не раз кидали фразы, мол, эти чувства не вернуть. Все стихло разом, и ты зараза, но я тобой люблю болеть. Неизлечимый вирус, водишь меня ты на нет. Ну разберись же в своем душевном бардаке. Давай будем назло всем вместе или никем. Не раз задумаешься, почему в окне нет света, когда ты мимо них, может, гуляет с кем-то. Совсем забыл, не пишет, не звонит козлина. Его б казнить, но впереди еще немало жить нам. Вся жизнь идет, будто поезд по накату най. Мы пассажиры в этой жизни, нас никто не ждет. Только вперед, и мы же вместе, так не годуна. И ради нас готов сыграть, улыбнули на все. Она художник, он батл-рэпер, что тут скажешь? Возможно, казус, по гороскопу видно даже. Но друг без друга туго, будто бы без рук. Я внизу, прям упрямый, но один будто на дне ям. На батле, как и в жизни, тяжело мне без тебя. Писал всем диссы, срал всех в паре, оппонентов зря.